Заскрипела обезьяна. Группа обезьян ушла, а главная самая большая обезьяна завертела обеспокоенно головой, и в итоге, развернула ее в сторону Бэйфэна. Ее глаза, наполненные надеждой, как будто говорили, «Вот, пожалуйста, можете меня щупать, гладить, разве вы не даете рыбу послушным? Хорошая, умная обезьяна». Бэйфэн прикоснулся к гладким волосам обезьяны и тихонько вздохнул. Обезьяны действительно близкие родственники человека, у них очень сильная способность к обучению. Взяв еще один кусок рыбы, он оторвал от него больше половины, чтобы дать обезьяне меньшую часть. Черные медведь и тигр имели сильную жизненную силу и были огромными по размерам, поэтому кусок рыбы для них был побольше, в соответствии с возможностями их организма принять. Но жизненные силы обезьяны, в сравнении с медведем и тигром, были намного меньшими. Заскрипела обезьяна. Обезьяна спрыгнула, недовольная Бэйфэном. Она вскрикнула, как будто бы сказала, отчего те двое съели по целому кусочку, а для меня приготовлена всего лишь меньшая часть от куска. Бэйфэн, держа рыбу в руке, рассмеялся. Эта жадная обезьяна слишком важничала, требуя рыбу. Заскрипела обезьяна. Обезьяна ушла, сев в нескольких метрах от Бэйфэна, и всем своим видом изображала обиду. Бэйфэн взял оставшуюся большую часть куска рыбы и швырнул в сторону группы обезьян, провоцируя у них соперничество за кусок рыбы, а сам удобно расположился с чашей вина. Он пил его маленькими глоточками и время от времени неторопливо ел рыбу. Из-за отсутствия вожака в стае обезьян возникла суматоха, оставшиеся боялись тигра, а еще был симпатичный черный медведь, который еще не разобрался с ситуацией. У черного медведя и тигра была сильная жизненная энергия, даже сильнее мастера, и куска рыбы явно не было достаточно для этих двух зверей. Бэйфэн, увидев жадный взгляд черного медведя и тигра, достал две маленькие миски и налил для черного медведя и тигра полные миски янтарного напитка, липкого, как сироп. Черный нос медведя дернулся дважды и он встал, совсем как человек. Громадное тело неуклюже подошло ближе и выхлебал вино красным языком. Тигр был более бдительным. Он несколько секунд наблюдал за черным медведем, после того, как тот вылизал миску. Когда тигр убедился, что с медведем ничего не произошло, он тоже подошел и, высунув язык, стал вылизывать вино. Бэйфэн, увидев, что чаши опустили, наполнил их до краев вновь. Однако эти пиалы очень быстро были опустошены. Тигр с черным медведем немного окосели. Бедняги, они так долго жили, но ни разу ни медведь, ни тигр не пили вино. В сочетании с лечебными свойствами, это вино обладало чрезвычайно энергичным опьяняющим действием. Вскоре медведь и тигр сидели обнявшись. Через некоторое время вернулась обезьяна. Она принесла каменный сосуд, который был наполнен бирюзовой жидкостью, распространяющей волны ароматного вина. Поставив каменный сосуд перед Бэйфэном и выпрямившись, обезьяна время от времени указывала на рыбу, а затем снова смотрела на каменный сосуд. «Маленькая обезьяна, ты собираешься торговаться со мной?» Бэйфэн попробовал вино и пришел в восторг. Букет этого вина, в сравнении с его лечебным вином, был намного богаче. Бэйфэн достал кусок рыбы и положил перед вожаком обезьян. Тот взял рыбу и убежал вместе со всей стаей. На самом деле, черный медведь и тигр были здесь до сих пор из-за того, что Бэйфэн соблазнял их рыбой. А вот вожак обезьян уже не придет. Бэйфэн поднял каменный сосуд. Он был очень чистый, без пыли и следов грязи. Выглядел он очень большим, но вина внутри было меньше 2 фунтов. Бэйфэн поднял каменный сосуд и выпил глоток бирюзового вина. А, недурно. Бэйфэн прищурил глаза. Это вино было мягким и нежным, очень похожим на желе, но не до такой степени твердое. Из рта Бэйфэна постоянно исходил фруктовый аромат. Примерный расчет удивил Бэйфэна. Он обнаружил, что в вине было не менее 300 видов фруктов и трав. У этого вина были хорошие свойства, которые могли помочь в практике совершенствования даже воинам, практикующим силу. Многие из этих лекарственных трав, по мнению Бэйфэна, были уникальными для области Шиннунцзя. Хорошее вино. Это вино хранилось как минимум 50 лет. В общем, вино обезьяны заслуживает самой высокой оценки. Единственный его недостаток только в малом опьяняющем свойстве этого вина. Бэйфэн, не стесняясь, хвалил обезьян. Действительно, они мастера виноделия. Получить такое вино, используя только дикие ягоды и травы. Ведь обезьяны, это только обезьяны. Сделанное ими вино было очень хорошим, и это при том, что обезьяны не знали, что такое фильтр, и что еще есть винные дрожжи, или фрукты для повышения качества. Бэйфэн достал из волшебного кольца еще один кусок мяса нефритового дракона, нарезал маленькими полосками и начал зажаривать. Горшок, полный готовых кусков ароматной рыбы, Бэйфэн снял с огня и поставил перед черным медведем и тигром. У тех прошло головокружение после выпитого, и они без опаски придвинулись к Бэйфэну. Бэйфэн взял несколько кусков жареной рыбы, чтобы дать черному медведю и тигру, а сам пил вино обезьяны и ел жареную рыбу. Вина было совсем мало, хотя Бэйфэн не пил слишком много. Он сильно огорчился и в досаде хлопнул себя по губам. Он не подумал, что нужно было оставшееся обезьянье вино оставить про запас. Сегодня вечером Бэйфэн расслабился, не было нужды интриговать с животными, ни к чему строить козни. Тем не менее, Бэйфэн также понимал, что все это держалось только на его собственной силе. Обычных людей медведь и тигр давно бы уже убили. Костер горел, Бэйфэн пил, опираясь на тело тигра. Он наблюдал за мерцающими звездами в небе, а в его мыслях была полная сумятица. Проснувшись утром, Бэйфэн глубоко вздохнул. Медведь еще спал и во сне похрапывал, тигр тоже спал. Бэйфэн потрепал их по головам, а затем ушел. 3 дня спустя Бэйфэн поднялся на вершину горы и посмотрел вдаль. Предмет его поисков должен был быть там. Ощущение становилось все более и более интенсивным. Пробормотал Бэйфэн. Использование медвежьего бокса на вершине горы поможет ему определить относительное направление дальнейших поисков. Действительно, как только он начал практиковать, воздушный поток превратился в набор струй, толщиной с палочку для еды, которые летели в одном направлении. За спиной Бэйфэна возник странный образ медведя, а он, поглощая летящие струйки воздуха, чувствовал, что медведь, который за его спиной принимал различные формы, становился все сильнее и сильнее. Это увеличение мощи не держалось долго, а полученная сила воздуха не могла быть сохранена после момента получения. Но по оценке Бэйфэна, материализация образа призрачного медведя усилилась как минимум на 30%, и это уже постоянное улучшение. Призванный медведь становился все более и более подвижным, как настоящее живое существо. Бэйфэн почувствовал энергию ветра, и тут же двинулся вперед. Впереди был чрезвычайно глубокий каньон, и Бэйфэн прыгнул с вершины горы. Как молодой птенец, который учится летать, Бэйфэн только широко раскрыл крылья, не зная, что делать дальше. Но так как крылья были от врожденного летающего демона, рожденного с умением управлять ветром, то наличия крыльев было достаточно, чтобы он взлетел. Когда Бэйфэн пролетел над каньоном и приземлился с другой стороны горы, он был потрясен. Глава 238. Лавовое озеро. Бэйфэн стоял на вершине горы, сложив крылья размахом до 6 метров. Он посмотрел на противоположную сторону, и у него перехватило дух. Недалеко, всего в 500 метрах, находился холм. По сравнению с окружающими горами, он был одним из самых маленьких, но когда Бэйфэн увидел этот холм, он потерял интерес к горам. Холм был окружен горами, или другими словами, среди окружавших его гор он был центром. Холм казался черным, на нем не было ни одного зеленого пятнышка, он был лысым, совершенно лишенным растительности. Очертания холма напоминали огромного медведя, рычащего, подняв голову к небу. Давление от потока силы, исходящего из центра холма, распространялось на территорию радиусом в 10 миль. В восприятии Бэйфэна образ медведя, устремленного ввысь, то появлялся, то исчезал. При этом, когда образ появлялся, весь холм накрывался тенью этого огромного медведя, как колпаком. Все живые существа, вступающие в эту область, испытывали ужас, у них было ощущение, как будто на них пристально смотрит их сильнейший естественный враг – рычание. Позади Бэйфэна самопроизвольно появился образ медведя, он поднял морду вверх и зарычал. Рык встряхнул всю долину и длился, не прерываясь. На этот раз визуальный образ медведя не появился, но Бэйфэн четко чувствовал его присутствие. Бэйфэн раскрыл крылья и начал медленно приближаться к черному холму. Приземляясь на землю, он рассматривал холм и ощущал его как обычный, без каких-либо странностей. Его сердце готово было просто лопнуть от отвращения, которое он чувствовал от этой земли, потому-то и другие люди ушли отсюда. Бэйфэн подавил это чувство и начал подниматься. Было впечатление, что черный холм состоит из цельного куска камня, чрезвычайно твердого камня. Бэйфэн ухватил кусок камня, выступающего из холма, и с усилием потянул его, пытаясь оторвать от остальной массы породы. Но у него ничего не получилось. Очень твердый камень. Бэйфэн прищелкнул языком. Пусть даже он приложил к камню 30% своей силы, это все равно было очень много, по крайней мере, несколько десятков тысяч фунтов. Но для этого куска камня ее было совершенно недостаточно. Бэйфэн увеличил усилие, и только когда он нажал от души, со всей дури, тогда этот кусок камня подчинился Бэйфэну, и он вытянул его из поверхности холма. Он вызвал золотой фицзян и направил его к большому камню, чтобы тот разрубил его. Бдзинь. Прозвучал гулкий звук. Большой камень разделился на две части, с гладким, словно отполированным, разрезом. Но Бэйфэ не почувствовал, что фицзян, выполняя разрез, встретил сопротивление. И это, несмотря на то, что у фицзяна сверхзвуковая скорость. Бэйфэн воскликнул от удивления. «Если бы мой меч немного медленнее, он не смог бы разрезать этот кусок камня». Бэйфэн размышлял, только что он использовал фицзян, который разрубил камень, действуя со скоростью звука. Если использовать фицзян со скоростью, в 5 раз быстрее, чем скорость звука, то этот камень не сможет остановить фицзян. Холм был невысокий, и за несколько минут Бэйфэн взобрался на его вершину. Перед Бэйфэном появилось глубокое отверстие шириной более 50 метров. Эта огромная дыра своим видом напоминала пасть медведя. Внутри встали лесом огромные камни, все равно как зубы медведя, раскрывшего пасть в ожидании добычи. Бэйфэн использовал духовные силы и накрыл колпаком площадь около 10 метров. Фицзян, как обычный товарищ по совместному путешествию, плавал, как рыба, в теле Бэйфэна. Бэйфэн развернул крылья и прыгнул. Используя свойство отражения лучей света при определенном угле падения, внешний свет можно направить вглубь отверстия. Впрочем, не имело значения, что ничего не видно. Проблема освещенности – не такая уж большая проблема для Бэйфэна. Не говоря уже о том, что Бэйфэн имел ясную голову, чуткий слух и острое зрение, он нуждался только в крайне малых количествах света. Кроме того, Бэйфэн четко просматривал и держал на контроле окружающее пространство. Ветер свистел и трепал куртку Бэйфэна, волосы на голове летали и кружились в потоке ветра. Он не знал, насколько глубокий этот вход, но свободное падение длилось уже больше минуты, а Бэйфэн еще не видел дна. «Ну не могу же я спуститься прямо в центр земли?» Сердце Бэйфэна стучало как барабан. За то время, что прошло в течение его спуска, уже можно было спрыгнуть с горы Джамалунгма и приземлиться. К счастью, страха у Бэйфэна не возникло. Через 10 секунд Бэйфэн сложил свои крылья, медленно приземлившись на поверхность. Температура внизу оказалась очень высокой, по крайней мере, более 45 градусов. Обычные люди, находясь в такой среде продолжительное время, будут обезвожены, но только не Бэйфэн. Дно этой ямы было шириной всего 100 метров. На другом конце площадки Бэйфэн обнаружил проход высотой около 20 метров. Бэйфэн бесстрашно пошел прямо внутрь прохода. В проходе его окружила тьма, но Бэйфэн контролировал духом пространство на 10 метров вокруг, и постепенно в его сознании возникла картина окружающего мира. Этот прием считался легким методом использования духовной силы. Для такого способа ориентирования на местности требовалось незначительное потребление духовной силы, так что он мог поддерживать это состояние в течение длительного времени. Этот проход выкопан древним медведем. Бэйфэн ощупал длинные следы от когтей на стене прохода, а затем ускорил свой шаг. Бэйфэн приблизительно подсчитал длину прохода, учел полное время, когда он шел, прикинул скорость, и получилось не меньше 10 километров. Чем больше я продвигаюсь вперед, тем выше температура. Это что, ворота к бассейну магмы? Тут температура уже где-то 50 или 60 градусов. Бэйфэн нахмурился, он уверенно чувствовал, что нечто притягивает его, и это нечто находится впереди. Теперь Бэйфэн получил стимул и продолжил двигаться вперед. Потратив столько времени, он уже никак не мог вернуться с полпути. Неожиданно впереди появился свет, и это был не мягкий белый, а оранжево-красный поблескивающий свет. Бэйфэн вышел из прохода, и перед его глазами действительно предстало огромное озеро лавы. Его лицо непрерывно обжигали волны зноя, воздух был наполнен запахом серы, а в лавовом бассейне всплыл и лопнул пузырь, выплюнув полосу черного дыма. Это озеро лавы казалось безграничным. Каменные столбы из черного материала, как и поверхность холма, были разбросаны по всей поверхности лавового озера и терялись вдали. С мечтательным видом Бэйфэн расправил белые крылья. Он не ожидал увидеть подобные ошеломляющие красоты. Оставив под собой каменные столбы, он медленно полетел вперед. Волны горячего воздуха омывали его, но он окружил себя слоем энергии крови и не чувствовал дискомфорта. Через 10 минут полета перед Бэйфэном выросла огромная колонна из черного камня. Бдыщ! Подлетев к ровной поверхности верхушки каменного столба, Бэйфэн ощутил огромное давление со всех сторон, так что даже упал на вершину колонны. Как опасно! Если бы это произошло на мгновение раньше, то я упал бы в лаву. К Бэйфэну пришел запоздалый страх. Если его тело попадет в озеро лавы, ему не спастись даже чудом. Бэйфэн встал, побуждая крылья покинуть поверхность колонны, но оказалось, что давление возникло снова. Бэйфэн поспешно убрал крылья, и внешнее давление исчезло. Что происходит? Бэйфэн стоял у каменной колонны и размышлял. Почему, как только я хочу взлететь, появляется давление? Бэйфэн попытался подпрыгнуть, а затем прыгнуть повыше. Он подпрыгивал на 7 или 8 метров в высоту и не было никакой реакции. Но только до тех пор, пока не пытался развернуть крылья для полета, в этом случае давление неизбежно появлялось. Что, черт возьми, за запрет на взлет? На этот раз Бэйфэн действительно был удивлен. Неужели на возможность улететь оказывает влияние этот материал колонны? Как это узнать? Бэйфэн прикидывал в уме и так, и эдак, но ему ничего так и не стало ясно, поэтому он решил начать исследование. Он повернулся и подошел к самому краю каменного столба. Каменная колонна сверху была очень обширна, обойдя каменную стену, которая преграждала ему путь. Бэйфэн вытаращил глаза, а затем удивленно воскликнул. Такой большой медведь, глава 239, сила увеличилась. Впереди, преграждая путь, тянулся обрыв. Оттуда долетал запах запустения, и казалось, как будто время вернулось на тысячи лет назад. Подойдя к обрыву, Бэйфэн увидел внизу дымящийся лавовый бассейн радиусом 1000 метров. Это озеро лавы, несомненно, было намного меньше, чем предыдущее. Однако магма в этом лавовом бассейне имела золотистый цвет и, по-видимому, была подвержена высокотемпературным колебаниям. В бассейне с золотой лавой стояли 16 огромных медведей, все они выглядели спящими. Бэйфэн облегченно вздохнул. Тела этих медведей больше не содержали жизненной силы, они умерли много лет тому назад. У медведей был белоснежный мех, а за спиной у каждого из них явственно была видна пара маленьких крыльев. Самый маленький среди них имел высоту более 10 метров. От тел медведей распространялась атмосфера запустения, заполняя этим ароматом окружающее пространство. Ну, похоже, в воздухе слышен аромат лекарств, где-то здесь есть потрясающе эффективное лекарство. Бэйфэн принюхался. От дымящихся струй выбросов тянулся серный запах, но к нему примешивался тонкий аромат, похожий на горький запах дикой сливы. Этот аромат Бэйфэн уловил сразу. Стоило Бэйфэну лишь слегка вдохнуть этот аромат, как его ци и кровь заволновались. Этот неизвестный источник аромата обладал потрясающим лекарственным воздействием. Искомый объект был быстро обнаружен Бэйфэном. Среди золотой лавы, в центре круга из 10-метровых черных скал, росла темно-красная, как кровь, лоза, непосредственно укорененная в лаве. У этой темно-красной лозы не было листьев. Ее толстый и грубый ствол был толщиной с руку и покрыт чешуей, наподобие драконьей. От основного ствола ответвлялось несколько небольших веток, а в середине среди ветвей висел ярко-красный плод, размером с голову. Бэйфэн не стал безрассудно спускаться по скале к лавовому озеру, а начал практиковать медвежий бокс прямо на платформе. Хрясь, хрясь, раздался звонкий хрустящий звук, но это не кости Бэйфэна его издавали, просто его скорость была слишком высокая, и это она создавала этот звук в воздухе. За спиной Бэйфэна начал появляться туманный образ. Послышалось рычание. Его раскаты были похожи на звук перекатывающихся валунов. В этом космическом грохоте внезапно возник 10-метровый медведь, морда которого была поднята к небу и издавала ужасающий рык. Призрачный медведь за спиной Бэйфэна сильно уступал в натуральности медведям, стоящим в лаве, он все-таки выглядел размытым. Бэйфэн продолжал выполнять удары в форме медведя. Сила ударов и высокая скорость их выполнения сформировали устойчивый поток воздуха, который обдувал фигуру медведя и Бэйфэна. Медведь, стоящий за Бэйфэном, снова и снова ревел, как вдруг его тело начало расти. Воздушный поток от призрачного медведя перешел на тело Бэйфэна, и тот получил новую возможность выполнить очистку крови. Похоже, клеткам тела Бэйфэна энергия воздушного потока пришлась по душе. Клетки тела проглатывали энергию потока, запасаясь энергией. Через мгновение под кожей Бэйфэна образовался дополнительный тонкий слой плевы. Клетки тела тоже стали более мощными и могли хранить больше энергии. Бэйфэн без колебаний погрузился в созерцание эфирного окружения своего тела. Его тело было окутано колышащимся туманом и временами становилось подобным телам бессмертных, сияющим прозрачной белизной. Большое количество ударов гигантского медведя, выполненных Бэйфэном, и знания прочитанных книг, наконец объединились в сознании Бэйфэна, и он получил искру вдохновения. В этот момент Бэйфэн постиг истинный внутренний смысл Синьицуань. Мастерство сопровождает бьющую руку, а удар наносится произвольно, по желанию мастера. Обе составляющие, тождественные, действуют неразрывно. Неизвестно, как долго шел этот странный поток воздуха от тени медведя к Бэйфэну, но вот призрачный медведь рассеялся, и Бэйфэн пришел в себя. Встряхнувшись, Бэйфэн провел резкий удар. Одновременно с его движением, у него за спиной возник 10-метровый медведь, который действовал синхронно с ним. Раздался грохот. В каменной стене, толщиной 3 метра, которая пересекала платформу, образовался провал, до 30 метров в ширину. Осколки камня, которые были вырваны из большой дыры, упали в лавовый бассейн и расцвели огненными брызгами. Бэйфэн, наблюдая за результатами этой атаки, не удивился всплеску силы. Для себя он отметил, что его духовная сила в своем росте сделала еще один шаг. Своей ментальной силой он теперь охватывал область радиусом в 20 метров. В радиусе 20 метров от Бэйфэна ничто не могло укрыться. Огромный дух и физическая сила Бэйфэна просто вышли на новый уровень, значительно увеличив возможности разума, чтобы контролировать свой рост. В недавнем прошлом у него не было возможности постоянно контролировать процесс изменений. Огромный медведь позади Бэйфэна достиг высоты более чем 10 метров, а мощность техники медвежьего бокса тоже увеличилась более чем в 10 раз. К тому же, сейчас Бэйфэн достиг высшей точки начального периода совершенствования врожденных способностей. Теперь Бэйфэн не боялся даже врожденного позднего периода развития, вплоть до того, что он смог бы его победить. Образ медведя позади Бэйфэна исчез. В конечном счете, это был всего лишь виртуальный образ медведя, позволяющий усилить мощность техники боевых искусств в несколько раз. Всегда, когда Бэйфэн не практиковал медвежий бокс, образ медведя исчезал. Спасибо. Бэйфэн посмотрел вниз на лавовый бассейн. Дюжина медведей внутри него превратилась в золу. Бэйфэн отвесил им глубокий церемониальный поклон. Человек должен проявлять благодарность, даже если эти медведи умерли, и пусть даже очень давно. Но, в конце концов, они довели себя до совершенства, и пусть даже больше не существуют их костей, все равно стоило выполнить это поклонение. В животе у Бэйфэна заурчало. Желудок Бэйфэна взбунтовался и закричал, поэтому он достал из пространственного кольца большой кусок филе черного нефритового дракона. Бэйфэн нарезал кусок на тонкие ломтики и, обмакивая в соус, начал есть. Бэйфэну требовалось много энергии в качестве горючего, чтобы восполнить потери энергии его клеток, которые сделали его более мощным. Досыта наевшись и вдоволь напившись, Бэйфэн почувствовал себя лучше, чем когда-либо прежде. Все его тело было наполнено энергией. Если предположить, что Лю Кунь и Шуся снова вступили с ним в бой, то теперь Бэйфэн был уверен в том, что он, не прибегая к Фицзяню, смог бы победить их. Бэйфэн подошел к краю платформы и посмотрел на лавовое озеро. Он не торопился необдуманно спускаться вниз, потому что кое-что заметил. Внизу, под платформой, на уступе в нижней части колонны над лавовым озером, лежала половина змеиной кожи. Хотя никто не верил, что в такой среде могут быть существа, но факт есть факт, и теперь ему нужно проявлять осторожность. Неужели эта змея живет в лавовом бассейне? Как это возможно? Бэйфэн не хотел в это верить, но пришлось, потому что он собственными глазами видел змеиную кожу. Ну и чего боишься? Если здесь живут какие-то звери, надо постараться их выловить и рассмотреть, подумал Бэйфэн, найдя решение. Было бы сказано, и Бэйфэн достал из пространственного кольца тутовую удочку. Не теряя времени, Бэйфэн насадил на крючок мясо короля дракона размером с кулак ребенка и забросил снасть в лавовый бассейн. Наживка из мяса нефритового дракона остановилась на небольшом расстоянии от поверхности лавы. Бэйфэн замер. Тишину нарушал только звук лопающихся пузырей лавы. Бэйфэн сидел и ждал. Прошло немного времени. Подвешенное мясо на крючке обжарилось от горячей лавы и испускало одуряющий запах, который распространялся во все стороны. Через полчаса мясо короля дракона окончательно сморщилось и потемнело. «Я не верю, что ты сможешь терпеливо переносить этот аромат», — пробормотал Бэй Фэн и начал сматывать леску, чтобы сменить наживку. Глава 240. Догадки Бэй Фэна. Бэй Фэн почти не верил, что может что-то поймать на крючок. Он подтягивал понемногу рыболовную леску. Наживка из мяса короля дракона тоже поднималась все выше и выше от поверхности лавы. Чмок. Внезапно, когда наживка поднялась уже довольно высоко над поверхностью лавы, из озера выпрыгнула огненно-красная змея. Толщиной с бедро взрослого человека, она внезапно подпрыгнула на высоту 3 метра и вцепилась в наживку. Эта змея выпрыгнула более чем на 3 метра, но нижняя ее часть все еще оставалась в лаве. Чрезвычайно горячая лава, похоже, никак не влияла на эту змею. Бэй Фэн заулыбался. Такие образцы он еще не ловил. Вес этой змеи ошеломлял, но Бэй Фэн едва ощущал ее вес. Трехступенчатое преобразование удочки в тутовую значительно увеличило ее мощность. Бэй Фэн не удивился бы, если бы она смогла поднять холм. Вытянувшееся в струнку тело огненно-красной змеи не шевелилось. Бэй Фэн легко поднял змею наверх, а мгновенно появившийся Фи Цзян отрубил ей голову. Нифига себе! Брызнула обжигающая горячая кровь. Везде, куда попала брызнувшая кровь змеи, появлялись мелкие пузырьки газа. Поверхность платформы выглядела в таких местах, как разъеденная кислотой. Огромная змея была длиной около 5 метров. Ее голова, размером с кулак взрослого человека, оставалась на крючке, остальная часть тела, отсеченная от головы и не находившаяся под воздействием парализующего действия крючка, билась в конвульсиях на платформе. Тут же раздался голос системы. Дзинь. Получено демоническое существо 2 уровня, лавовый питон. Живущий в лаве демон, кожа имеет врожденную защиту от высоких температур, мясо очень токсично, несъедобно, змеиная желчь может быть использована при изготовлении лекарственного игристого вина для увеличения остроты зрения. Вино можно пить, содержит большое количество энергии. Опыт рыбалки увеличен на 0. Вот тена, воистину удивительный демон. Только 2 уровень силы, но, тем не менее, он может жить в горячей магме, вот уж действительно завидная способность. Вздохнул Бэй Фэн, затем посмотрел на змею, разбрызгивавшую кровь вокруг. Он подождал полчаса, пока тело змеи остановилось, и только кончик ее хвоста время от времени двигался. Прежде чем Бэй Фэн шагнул вперед, змея уже умерла. Он внимательно рассмотрел эту красную змею, ведь это была его первая выловленная змея. Эта змея была очень яркой. Странным было то, что у змеи не было чешуи. У нее был тонкий кончик хвоста, очень твердый, способный легко вытолкнуть тело из большой дыры. Использовав Фи Цзян, чтобы вскрыть тело лавового питона, он нашел огненно-красный желчный пузырь, величиной с мизинец, и поместил его в пространственное кольцо. После этого Бэй Фэн полностью снял кожу змеи. Кожа змеи была очень тонкая, не толще бумаги, но прочная и пластичная. На ощупь она была холодная и очень приятная. Одним ударом Бэй Фэн столкнул тело этой змеи с края платформы. Упав в лаву, тело питона мгновенно сгорело. Потеряв кожу, этот лавовый питон уже не мог сопротивляться горячей лаве. Бэй Фэн взял голову змеи и сбросил ее туда же. Затем он повторил испытанный прием. Снова надел кусок мяса на крючок и стал выпускать леску вниз. В течение дня Бэй Фэн выловил около 1000 лавовых питонов. С первой змеей он потратил около получаса, чтобы он схватил крючок, а дальше пошло быстрее, стоило ему забросить крючок с наживкой, как сразу находилась змея, которая его глотала. Способ действий Бэй Фэна был простой и грубый: поймал, содрал кожу, взял желчный пузырь, спихнул остатки. Сколько лавовых питонов в этом озере, размером в 1000 метров? К счастью, я туда не спустился, а они сюда подняться не могли, иначе у меня были бы проблемы. Чем больше рыбачил Бэй Фэн, тем больше он беспокоился. В этом лавовом озере столько змей, что рыбалка могла стать бесконечной. Похоже на то, что это лавовое озеро. Это просто огромная змеиная яма, полностью наполненная кишащими в ней змеями. Лавовое озеро представляло из себя огромную змеиную яму, со змеями, которые клубились в ней. Временами, среди них мелькала более крупная, толстая лавовая змея. Спуститься туда – не очень хорошая идея. Всех этих змей, чем дальше, тем больше. К тому же среди них достаточно много лавовых питонов, которые определенно могут быть сопоставимы с врожденными. Бэй Фэн нахмурился, черт его знает, нет ли там еще более сильного персонажа. Все-таки, если оттуда вдруг выскочит врожденный супердемон, то Бэй Фэну останется только пускать пузыри. Глядя на колоссальное скопление змей внизу, Бэйфэн подумал, что если бы среди них вдруг объявился врожденный супердемон, то он не слишком удивился бы. Хотя здешняя среда имеет очень тонкую ауру, прорваться на следующий уровень и остаться на нем – дело почти невозможное. Но всегда ведь находятся какие-нибудь исключения, тем более здесь несколько сотен лет назад уже обосновались врожденные высокого уровня. Не могли же они все исчезнуть? Врожденные люди жили 200 лет, а те, кто использовал пилюлю бессмертия, жили до 400. И это подземное лавовое озеро, и эта группа лавовых питонов не знали, как давно они здесь размножались, вместе с плодом на красной лозе. Был шанс более 90%, что какой-то лавовый питон перешел на более высокий уровень врожденности. Допустим, что врожденного супердемона не существовало. В этом случае, Бэйфэну все равно не следует спускаться вниз к озеру лавы. В это время часть горячей лавы постоянно разбрызгивается, скопище лавовых змей внизу клубится, а площадка возле колонны была уже полностью занята лавовыми питонами. Допустим, если бы он даже спустился туда, фактически, это был бы только конец осады, потому что человеческие ресурсы рано или поздно истощаются, невозможно сражаться до бесконечности. Не говоря уже о том, что большое количество змей сопоставимо по своим способностям с врожденным лавовым питоном, который уж очень тяжелый персонаж. В сущности, сам по себе демон, в сравнении с человеком того же самого уровня, более мощный. Большой размер демонического существа означал, что запасы крови у него гораздо больше, чем у человеческого существа. Вдобавок толстая и грубая кожа демона легче переносила удары. Даже если бы лавовый питон находился на начальном уровне врожденности, Бэйфэн, даже используя всю мощь медвежьего бокса, совсем не обязательно смог бы его убить. Фи Цзянь, пожалуй, смог бы, но он потребляет слишком много духовной силы, чтобы обезглавить питона. Ну 10 обезглавит, но 100, 1000, как и чем убивать? Ни один лавовый питон не мог войти в ту область в лавового озера, где в центре 100-метрового круга находилась малиновая лоза. Похоже, что это было абсолютно запрещено. Кажется, моя догадка реальна, никто не осмеливался соперничать с врожденным лавовым питоном, поэтому змеи боялись входить в зону, где росла лоза. Бэйфэн вздохнул. Похоже, нет было никакой надежды получить этот плод. Даже эти лавовые змеи не смели войти в область красной лозы, демонстрируя, что существовал абсолютный король, который подавлял их настолько, что они не смели пересечь границу области даже на полшага. Бэйфэн не собирался добывать этот плод, но, на самом деле, ему хотелось бы спровоцировать этого супердемона, но от этого могли быть неприятности. Во всяком случае, цель этой поездки была достигнута, ее можно считать достойной поездкой. Кстати, заодно добыл специфическую местную продукцию. Здравомыслие Бэйфэна подавило его жадность. Эту поездку нельзя было считать неполной, поскольку он достиг цели. Что же касается этого фрукта, он мог бы стать хорошим естественным лекарством. Но сейчас была не та ситуация, чтобы из-за идеи самому искать себе погибели. Однако Бэйфэну не очень хотелось отсюда уходить. Этот плод никуда не денется, и когда возникнет необходимость в его использовании для дальнейшего совершенствования, можно будет снова сюда прийти. А сейчас можно просто уменьшить поголовье этих змей, все равно ведь потом пришлось бы устранять это препятствие. Бэйфэн успокоился, затем повесил кусок мяса размером с маленький палец на крючок и забросил удочку. Внизу этих лавовых змей так много, так что если на каждый заброс цеплять наживку размером с кулак, то мясо черного дракона может не остаться для еды. Глава 241. Охота на лавового питона. Бэйфэн немного сожалел. С первого взгляда было видно, что эта лоза, с ее корнями, укоренившимися в лаве, необычная разновидность. А само наличие плода утверждало ее незаурядный успех. Возможно, что плод мог достигать 7-го уровня, но вот что касалось 8-го, то Бэйфэн не думал, что это достижимо. У среды, подобной этой, аура ограничена, и пусть даже лоза росла бы в области 20 000 метров под землей, где был колоссальный жар, Бэйфэн не думал, что эта лоза могла бы иметь плод 8-го уровня. 8-й уровень чудодейственных лекарств на земле мог бы быть, но не здесь. С виду этот плод явно созрел, только непонятно, по какой причине супердемон его не использовал. Увы, но когда через время Бэйфэн снова вернется сюда, вполне может оказаться, что супердемон его уже проглотил. Бэйфэн отбросил бесполезные размышления, ему уже надоело думать об этом. Человеку свойственно постоянно надеяться на авось, вместо того, чтобы подумать и сделать вывод, тем самым избежав опасной ситуации. Внезапно в лаве всплыл огромный питон. Толщина его талии была где-то с глиняный чан. Множество мелких лавовых питонов торопливо расступались в стороны, уступая ему дорогу. У этого лавового питона была большая голова, где-то как объем талии взрослого человека, а его открытый рот был так велик, что мог бы в раз проглотить взрослого. Увидев на крючке очень маленький в его глазах кусок мяса черного дракона, лавовый питон сначала пренебрег им, но в конце концов высоко подпрыгнул и схватил наживку. Эти лавовые питоны жили в лаве, и Бэй Фэн не знал, что они едят. Но судя по тому, что они не пренебрегали мясом черного нефритового короля дракона, можно было понять, что все эти лавовые питоны плотоядные. Неужели они каннибалы? Подумал Бэй Фэн. После того, как питон проглотил крючок, Бэй Фэн, недолго думая, начал наматывать леску. Бэй Фэн поднял этого огромного лавового питона очень легко. Когда он выволок питона на платформу колонны, он аж присвистнул от изумления. Длина этого лавового питона была больше 20 метров. А вот то, что касается сравнений с этим лавовым питоном. Если бы национальные эксперты взяли за образец, как уровень кошмара, мифическое существо Титан, то уровень Титана по сравнению с этим питоном даже рядом бы не стоял. Хотя это был огромный питон, но хвост его был точно таким же, как у обычных лавовых питонов. Его хвост был похож на длинную оперенную стрелу, только очень твердую. Бэй Фэн учел этот момент, и прежде, чем обезглавить питона, первым делом отрубил мечом Фи Цзян этот хвост. Этот участок хвоста был больше похож на костный шип, чрезвычайно твердый и очень тяжелый, у него был приличный вес. Бэй Фэн решил оставить этот шип у себя, и поместил его в космическое кольцо. После этого Бэй Фэн вытащил крючок из пасти питона и начал снимать шкуру. Бэй Фэн снял всю кожу, начиная с хвоста, затем разрезал тушу питона на части и спихнул их ударами ног в лавовое озеро. Внизу, под большим куском тела лавового питона, началось бурное веселье. Когда Бэй Фэн столкнул кусок тела лавового питона, из лавы мгновенно вынырнули раскрытые пасти лавовых змей, которые тут же вцепились в упавший кусок питона. Платформа, на которой расположился Бэй Фэн, находилась, по крайней мере, на высоте 400 метров от лавового бассейна. Эти огромные колонны блокировали поток магмы от вытекания из этого озера. В нижней части колонн было небольшое отверстие, шириной более 1 метра, из которого в бесконечное лавовое озеро непрерывно вытекала золотая лава. Все пятиметровые питоны стремились вцепиться в кусок плоти лавового питона, который Бэй Фэн сбросил вниз. Но вся трагедия состояла в том, что место, откуда Бэй Фэн сбрасывал куски, находилось достаточно высоко. К тому же этот кусок плоти был сброшен сильным ударом и летел вниз со скоростью. Поэтому, когда питон на лету кусал его, сила удара толкала питона вниз и часть лавы из озера попадала внутрь него. Кожа лавового питона может изолировать высокую температуру лавы, но совершенно очевидно, что пасть лавового питона не была изолирована от этой высокой температуры. Схватив зубами эту плоть, упавшую с неба, питон открывал пасть и тут же погружался в бассейн лавы. Большое количество лавы попадало в его пасть и проникало внутрь. Лавовые питоны в озере испытывали жуткую боль, они извивались и бурлили, и вскоре становились неподвижными, оставляя только кожу на поверхности озера, а плоть внутри была расплавлена горячей лавой. Бэй Фэн сбросил больше половины кусков питона. Глядя вниз на лавовых питонов, которые наперебой пытались схватить падающие куски, он застыл от удивления. Затем, оставив голову питона висеть на крючке, сбросил ее прямо вниз. Бэй Фэн снял наживку из мяса короля дракона, чтобы сэкономить. Будем считать это утилизацией отходов. Раз уж этого лавового питона нельзя употреблять в пищу, в таком случае, он использует его, как приманку. Бэй Фэн выпустил леску и бросил приманку в сторону лавовых питонов. Один из лавовых питонов увидел приманку и тут же вцепился в нее зубами, но неожиданно обнаружил, что не способен двигаться. Огромное тело, предмет его гордости, не подавало ни малейшего импульса и не оказывало ни малейшего сопротивления. Питон был быстренько поднят Бэй Фэном. Неизвестно, то ли эти лавовые змеи в высшей степени обессилели от голода, то ли у живущих в этом озере питонов низкий ИК, но Бэй Фэн уже со счету сбился, сколько лавовых питонов он убил таким способом. Но питоны все так же, очертя голову, бросались на приманку. У Бэй Фэна уже занемело тело. Черт его знает, сколько еще придется убить этих лавовых питонов. В космическом кольцо половину пространства занимала плоть черного нефритового короля дракона, остальную часть он забивал змеиной кожей. Бэйфэну только всего и нужно, что змеиная кожа пятого уровня, и желчный пузырь змей, да костная шпора. Действительно, и смех, и грех. Единственное, что заставляло Бэйфэна сожалеть, это что за ловлю лавовых питонов не идет опыт рыбалки, иначе это было бы хорошее место для накапливания опыта. В центре лавового озера внезапно вспучилась поверхность лавы, радиусом 2 метра. Раздалось шипение. Прозвучал звук, похожий на звук, когда проводит ногтем по стеклу. И сразу как будто мурашки побежали по коже. Из лавы появилась змея диаметром 3 метра и длиной больше 20 метров. Змея холодным взглядом посмотрела вверх на Бэйфэна. Это что, супердемон? Нет, не так, хотя этот демон очень силен. Но все же не настолько, чтобы сопротивляться ментальному давлению. Бэйфэн на мгновение обомлел от неожиданности, а затем отверг свои догадки. Начхать, надо его поймать на крючок. Бэйфэн подвесил на крючок кусок змеи длиной более 2 метра и яростно швырнул приманку вниз. Он готов был к встрече с этой суперзмеей. Питон тут же развернулся к висящей на уровне его глаз приманке. Они что, думают, что я такой же, как те идиоты, что были здесь раньше? Умный-то умный, но не подумал о том, что его хвост раскачивался, и мощное животное неожиданно для себя попало хвостом по рыболовному крючку, который легко пронзил хвост. Самым ужасным для него было то, что лавовый питон оказался неспособным двигаться и немного отдалился от лавовой поверхности, и это заставляло это суперживотное чувствовать страх. Его уровень доходит до 6-го, но он не достиг уровня высшего демона, но все равно его следует считать врожденным, но не больше, чем просто сильный врожденный демон. Как только Бэйфэн поймал на крючок первого лавового питона, он услышал голос системы. Потом он это проанализировал. На взгляд Бэйфэна демоны классифицировались просто. Первый уровень демонов был эквивалентен человеку, который достиг уровня воина силы. Второй уровень демонов эквивалентен человеку-мастеру. Четвертый уровень демонов эквивалентен человеку, который находился за полшага до врожденности. Пятый уровень демонов эквивалентен врожденному воину. Таким образом, седьмой уровень демона был эквивалентен воину, достигшему божественного уровня. Тем не менее, жизнь демона в целом дольше, чем человеческая, более чем в 2 раза, а у некоторых одаренных демонов еще больше. Взять хотя бы демоническую черепаху. Царь-черепах живет 8000 лет, и это уже не шутка. Даже обычные черепахи могут прожить долгое время, а если эта черепаха демоническая, то длительность ее жизни в 5 раз превышает человеческую жизнь воина. Но тот же самый демон имеет недостатки. До 7-го уровня он может практиковать только на инстинктах, и скорость совершенствования у него намного ниже, чем у людей. Конечно, некоторые одаренные демоны, или те, которые имеют особое наследование демонической крови, не включены в эту классификацию. Глава 242. Появление супердемона. Бэйфэн начал разбирать этого 6-уровневого лавового питона. Неизвестно, сколько змей он уже убил на этот момент, но он выполнял эту работу отточенными, натренированными движениями. Через несколько минут, используя фицзян, он извлек из лавового питона все ценные компоненты. Когда он спихнул куски тела лавового питона вниз, лавовое озеро забурлило. Большая часть лавы вспучилась. Лава поднялась аркой высотой более 20 метров, и потоком огромного давления накрыла, как колпаком, всю область. У Бэйфэна застучало в висках, его охватил ужас. Живое существо еще не показалось из лавы, но Бэйфэн в усмерть перепугался. Бэйфэн уже не думал о дальнейшей рыбалке, он поспешил вернуть удочку в тело и метнулся к дороге. Так, быстренько, и еще быстрее. Бэйфэн не оглядывался назад, боясь потерять даже секунды. Он бежал, бежал и еще раз бежал, используя все резервы жизненных сил. Бэйфэн понимал, что был ослеплен собственной жадностью. Его мысли были заняты только тем, чтобы поймать какого-нибудь большого лавового питона. Но он не подумал, что в озере может жить сопоставимый с врожденным лавовый питон, который, возможно, захочет поймать его. Стоило одному 6-уровневому лавовому питону умереть, как лавовое озеро содрогнулось от лежавшего где-то на дне озера супердемона. Наконец, добежав до края платформы, Бэйфэн прыгнул. Белые крылья мгновенно раскрылись. Всю жизненную силу Бэйфэн направил в крылья. Его тело на мгновение замерло, а затем мгновенно преодолело звуковой барьер. Как и ожидалось, Бэйфэн появился в нескольких сотнях метров снаружи. До его слуха донесся пронзительный звук. Бэйфэн бросил мимолетный взгляд назад, и сердце его застучало в бешеном темпе. Он тут же поддал жару. И что Бэйфэн увидел позади? Суперогромный лавовый питон. Один лишь диаметр головы был 20 метров или больше, не говоря уже о его длине. Бэйфэн прикинул, что высота платформы от уровня поверхности лавового озера была несколько сотен метров. Но когда Бэйфэн обернулся назад, он увидел ошеломляющего размера голову зверя и два зрачка, размером с жорнов, в которых застыл многовековой холод. С большой скоростью Бэйфэн переместился прямо ко входу в канал. Ощущение колючек в спине хоть и исчезло, но он не осмелился задерживаться. Спрятал крылья, а затем выбежал, тяжело дыша. Физическое состояние Бэйфэна оставляло желать лучшего. Ему было плохо, как плохо страдающему от разреженного воздуха. И хотя прошла короткая минута, но на сверхзвуковой полет требовалось колоссальное количество жизненных сил, будь то потребление ци и крови или повышенные требования к силе тела. У Бэйфэна сейчас был явный дефицит жизненных сил, его тело было повреждено, но в итоге он все-таки спас свою жизнь. Эта змея ужасна, и даже если она достигла уровня полубога, все равно это все-таки высший демон. Бэйфэн сильно испугался, до ужаса. Но это глубокое чувство бессилия стимулировало Бэйфэна стремиться к тому, чтобы стать более мощным. Этот лавовый суперпитон жил, не зная, сколько лет уже живет, и нельзя сказать уверенно, что он не является предком всех этих питонов в лавовом озере. Неизвестно, почему этот суперпитон его не преследовал, но это позволило Бэйфэну избежать смерти. Бэйфэн был уверен, что в противном случае, пусть даже при перемещении со скоростью звука, он не смог бы убежать от этого питона, если бы тот вознамерился его убить. Многие люди считали, что из-за огромной величины тела питона он действует очень медленно, но на самом деле, это заблуждение. Человек, едущий на мотоцикле со скоростью 80 ярдов в девственном лесу, в 100 метрах от питона, не сможет от него убежать, если тот обратит на него свой взор. Бэйфэн шел без остановок. Он достал из кольца мясо короля драконов и ел прямо на ходу. Это позволило восстанавливать жизненные силы и лечить повреждения тела. Анг, в озере с золотой лавой, змея длиной в несколько сотен метров, толщиной в несколько десятков метров, кричит как дракон. Лавовых питонов первого уровня разорвало от этого рева. Среди питонов второго уровня тоже было много убитых и раненых. Голова питона, поднятая над лавой, имела рог, длиной более 3 метров, и казалось, что этот рог пронзает небо. Этого лавового питона уже нельзя называть питоном, он больше был похож на легендарного дракона. Только длинная цепочка из черного золота, источающая мерцание, удерживала этого лавового питона. Ух ты! Лавовый питон боролся, напрягая тело, но все его усилия не имели ни малейшего эффекта. Цепочка из черного золота была толщиной с мизинец, но даже этот супермощный лавовый питон не мог порвать ее. «Что ты сдох, чертов медведь!» – прорычал лавовый питон, вызвав вибрацию всего подземного пространства. Он снова холодно взглянул в направлении уходящего Бэйфэна и медленно погрузился в озеро лавы. «Надо еще немного подождать, пока красный плот не накопит силу. Тогда я, наконец, уйду от неприятностей». Гулкое пространство пещеры эхом отозвалось на голос лавового питона. К этому моменту маленькие лавовые питоны уже опустились на дно бассейна, а поверхность лавы восстановилась в спокойствии. Люди, которые не видели в этом озере бурлящую жизнь, никогда не поверят в существование жизни в лаве. Красный плот уже созрел, но лавовый питон не ел его, чтобы плот смог постепенно накопить лекарственное вещество. Тогда его можно будет проглотить, чтобы добиться качественных изменений у высших существ. Лавовый питон надеялся, что после принятия им этого плода, он прорвется через существующий уровень и воспользуется этой возможностью, чтобы вырваться на свободу. Через полдня Бэйфэн вышел из темного канала. Увидев отблеск солнечного света, Бэйфэн почувствовал, как будто он заново на свет родился. Ранее Бэйфэну потребовался день, чтобы дойти до лавового озера. Но сейчас, когда он боялся преследования лавового питона, Бэйфэн очень торопился. «В это место я смогу прийти, когда прорвусь до уровня бога, а просто силой здесь не пройти». Бэйфэн оглянулся на темный проход и подумал, что этот канал напоминает жадный рот, замерший в ожидании приближения человека, чтобы его проглотить. После времени, проведенного в пути, тело Бэйфэна было уже в хорошем состоянии, мелкие травмы зажили и не тревожили его. Бэйфэн взмахнул белыми крыльями и полетел. На спуск обычно требуется меньше времени, чем на подъем. Раньше, свободное падение вниз на дно долины заняло у него всего несколько минут, но при взлете вверх потребовалось больше 10 минут, прежде чем Бэйфэн достиг вершины холма. Снаружи был день, стояла редкая хорошая погода, было солнечно. Бэйфэн не стал попусту тратить время и полетел в сторону города призрака Лида. Крыльями кондора снежного хребта не нужно двигать, когда используется сверхзвуковой полет. Эти крылья были почти невесомыми, но их было достаточно, чтобы Бэйфэн мог лететь. Когда до города призрака Лида было уже недалеко, Бэйфэн спрятал крылья, чтобы их не могли заметить другие люди. Припарковавшись в лесной чаще, Бэйфэн быстро развел костерок и занялся готовкой, чтобы хорошенько вознаградить себя хорошей пищей за труды. Сбежав от суперпитона, Бэйфэн ни на секунду не останавливался, все это время он был в жутком напряжении и не мог позволить себе ни на миг полностью расслабиться. Он не мог остановиться, даже чтобы съесть кусок мяса черного дракона. Он ел его в сыром виде на ходу. Хорошо еще, что само по себе мясо не имело никакого специфического запаха и вкуса. Иначе это была бы пытка. Когда он, наконец, полностью расслабился, его разморило и он почувствовал сонливость. Торопливо съев приготовленную еду, Бэйфэн запрыгнул на высокое дерево и вскоре крепко заснул. Есть немало людей, одержимых ландшафтами богов и драконов, которые ежегодно уходят в глубины области горы дракона и находят там свою смерть. Группа из 6 человек двигалась сквозь густые заросли. Цзян Жань и ее спутник, один из 6 человек, выглядели очень плохо. Глава 243. Красное лицо. Компания путников блуждала в лесной чаще. Среди них были 2 девушки. По их лицам было видно, что они недавно плакали. «Жань, ты говоришь, что мы не умрем здесь?» «Да», — спросила одна из девушек, задыхаясь от слез. У остальных членов группы, 3 юношей, вид был очень мрачным. Страх уже пустил первые ростки, поднимаясь в сердцах людей. Безнадежность и отчаяние нависло над ними, как черная туча. «Ничего страшного, мы обязательно выйдем». Лицо Цзян Жань приобрело решительное выражение. «Они еще молодые, еще много лет впереди, разве могут они умереть в этих бесплодных горах?» «Да, ничего с нами не случится. Когда дома узнают, что мы так долго не выходили на связь, они, разумеется, позвонят в полицию. Может быть, поисковая команда уже теперь ищет нас в горах», сказал Цзи Усе, один из их небольшой команды. «Сейчас им никак нельзя было паниковать, а то действительно наступит последний день». Выслушав, что сказали эти двое, остальные 4 почувствовали себя намного лучше, их глаза засветились надеждой. Однако, когда на них никто не смотрел, Цзи Усе и Цзян Жань взглянули друг на друга с тревогой в глазах. На этот раз они могли полагаться только на самих себя, ведь леса в окрестностях горы дракона тянулись бесконечно, не говоря уже о том, что не будет никакой поисково-спасательной команды. Но даже если бы такая появилась, она не скоро нашла бы их. Цзян Жань думала, что это простая поездка на зимние каникулы, однако их группа неожиданно оказалась в трудной ситуации. Все они были студентами-второкурсниками Королевского колледжа, а каникулы послужили поводом, чтобы выбрать место и встретить там Новый год. Несколько человек решили собраться вместе в районе горы дракона, чтобы полюбоваться природными пейзажами. Походив за гидом в течение дня, им стало скучно, поэтому они купили палатку и тому подобное, и 6 человек ступили в неизведанные окрестности горы дракона. Весь путь любуясь пейзажами, они так увлеклись, что по настоянию части команды не только не пошли обратно, но все больше и больше углублялись в окрестности горы дракона. Когда же они собрались идти обратно, то оказалось, что дорога потерялась, а способ вернуться им неизвестен. К счастью, зима в районе горы дракона была не такая суровая, а погода относительно приятная. В противном случае, группа студентов, у которых не было навыков выживания на природе, умерла бы здесь давно. Но даже в этом случае, путники были уже истощены, еда кончилась, и хотя в лесу было много животных, они не умели охотиться. После того, как Цзян Жань и Цзи Усе произнесли утешительные слова, путники стали выбирать направление, куда идти. «О, я не могу двигаться, я не пойду, лучше умереть». Прошло немного времени, и к вечеру, одна из девушек внезапно впала в истерику. Другая девушка тут же начала тихо всхлипывать, увидев, что Цзян Жань и Цзи Усе разбивают лагерь. 2 ребят помогли девушке связать палатку, а в это время еще один парень отправился искать дрова, чтобы подготовиться к наступлению темноты. Цзи Усе исчез в лесу, а когда Цзян Жань и другие забеспокоились, Цзи Усе вышел из леса, держа горстку диких овощей. «Не волнуйтесь, эти дикие овощи не ядовиты. Я вырос в сельском районе, в бедной семье, и я ходил в горы искать дикие овощи», — объяснил Цзи Усе с улыбкой, увидев в глазах спутников беспокойство. Они сварили овощной суп из диких овощей, чтобы хоть чем-то набить брюхо. Но дикорастущие съедобные растения не содержат никакого растительного масла, поэтому можете себе представить, как долго эти люди будут сытыми. Наступила ночь, в джунглях время от времени раздавались какие-то шорохи и звуки, так что путники долго не могли уснуть. Цзян Жань и Цзи Усе сидели у костра и беседовали. Час спустя Цзян Жань зевнула и ушла в палатку спать, а Цзи Усе остался дежурить. В 3 часа его сменит следующий. На следующее утро пришлось вставать рано, чтобы собраться и начать все заново. Шлеп, ой. Цзян Жань взяла рюкзак и только сделала шаг, как с дерева вниз упала какая-то фигура. Это человек, или это демон? Все смотрели на влажную землю с неглубокой ямкой в форме силуэта человека, не осмеливаясь приблизиться к этому месту. Уф, удобно как. Тень на земле зашевелилась, медленно поднялась и стала отряхивать себя от почвы. Тень с чувством вздохнула. Увидев, что кто-то упал с дерева, группа путников впала в ступор. Он уже так долго не спал до такой степени комфортно. Напряженный до предела, Бэй Фэн, естественно, заснул. Он чувствовал, что ни одна живность в лесу не может представлять для него угрозу. Если бы некоторые ядовитые насекомые или змеи попытались его укусить, они не смогли бы прокусить его кожу, поэтому Бэй Фэн, естественно, полностью расслаблялся во сне. Он просто повернулся во сне и поэтому упал с дерева. Но увидев сторонних людей, Бэй Фэн покраснел. Если люди, практикующие боевые искусства, узнают, то засмеют до смерти. Как же так, врожденный мастер спит на дереве, да еще и падает с него во сне. Выспавшись, Бэй Фэн был чрезвычайно бодр, а сердце его было преисполнено радости. «Кто ты? Ты заблудился?» — спросил Бэй Фэн от Цзян Жань. Цзян Жань и Цзи Усе были готовы принять меры предосторожности против Бэй Фэна. Как же так, человек упал с такой большой высоты, и с ним ничего не случилось. Кроме того, этот человек не был похож на потерявшегося в лесу. Прежде всего из-за его внешнего вида. Он не выглядел растерянным. Его белая одежда запачкалась только там, где пришлось опираться на землю после падения. Вдобавок, манера одеваться Бэй Фэна делала его непохожим на человека, потерявшего дорогу. Бэй Фэн накинул группу одним взглядом и с наивным видом дал им себя рассмотреть более пристально. Под взглядом Бэй Фэна каждый почувствовал себя немного неудобно, как будто он видел их насквозь. Бэй Фэн не сказал ни слова, а просто пошел прямо вперед. «Не знаю, как вы, а я хочу идти за этим человеком», — серьезно сказал Цзи Усе Цзян Жаню. Все посмотрели на Бэй Фэна, а потом друг на друга. «Я согласна». Цзян Жань кивнул головой, соглашаясь с доводами Цзи Усе. Теперь можно было надеяться только на этого эксцентричного человека. А что, если он плохой парень? Глядя на его манеру одеваться, можно подумать, что он ненормальный, — сказала одна из девушек. «Пойдемте, плохой он или нет, но мы сейчас не знаем, куда идти, а когда найдем выход, мы уже с ним не будем связаны». У Цзян Жань подход был решительный и твердый. Она развернулась и пошла за Бэй Фэном. За это время Цзян Жань и Цзи Усе приобрели в команде авторитет, поэтому, увидев, что Цзян Жань и Цзи Усе последовали за этим странным человеком, остальные потянулись за ними. Глава 244. Съесть мешок собачьей пищи. Бэй Фэн не обращал внимания на людей, следующих за ним. Конечно же, Бэй Фэн не бросил их на произвол судьбы. Иначе, учитывая его способность перемещаться очень быстро, как бы они могли идти с ним в ногу? Просто Бэй Фэн не хотел с ними разговаривать. Он и раньше был не особо разговорчив, а теперь, тем более, стал еще менее болтлив. Поэтому, неудивительно, что со стороны он казался холодным. Время шло к 2 часам пополудни. Бэй Фэн посмотрел на плетущихся за ним людей и, оценив их физическое состояние, нахмурился. Видать, придется сделать привал. Он остановился и, не обращая ни на кого внимания, уселся под большое дерево. Послышался храп. Плетущиеся сзади путники догнали его, но, увидев, что Бэй Фэн остановился, попадали на землю, тяжело дыша после быстрой ходьбы. Больше всего они боялись, что Бэй Фэн их бросит, поэтому сами они не осмеливались остановиться, и даже та девушка, что вчера закатывала истерику, всю дорогу шла, упрямо закусив губы. Ли Мэй поглядывал на беззаботно сидящего под деревом Бэй Фэна и с трудом сдерживался, чтобы не взорваться. Все-таки не выдержав, он подошел к Бэй Фэну и сказал: «Ты мужчина или как? О женщинах нужно заботиться, им нужно помогать. Ты вполне мог бы помочь девушкам нести сумки». Бэй Фэн взглянул на девушек. Одна из них выглядела не очень красивой, все ее лицо было в веснушках, однако у нее была молодость, и молодость была ее главным капиталом, все ее тело было переполнено жизненным соком, и это была вся его реакция. Бэй Фэн снова закрыл глаза. «Маленький Мэй, вернись, почему ты так говоришь?» Цзян Жань шагнула вперед и схватила Ли Мэй за руку, бросив на него выразительный взгляд. Она ему намекала, что было бы лучше, если бы Ли Мэй замолчал. Ли Мэй пылал гневом, когда он смотрел на невозмутимого Бэй Фэна, его зло брало. Как можно быть таким мужчиной? Когда Ли Мэй учился в школе, он никогда не встречал такого представителя этнической расы, как Бэй Фэн. Сам Ли Мэй ничем особенным во внешности не выделялся, но он считал, что независимо от внешности или чего-то другого, молодые люди должны помогать девушкам. «Прошу прощения, мой друг слишком темпераментная личность, я приношу свои извинения за него». Цзян Жань извинилась. «Ведь этот чудак, их единственная надежда выйти отсюда, вдобавок он не бросил их и не пытался от них избавиться, а когда они отставали, он останавливался и ждал их. Все это мелочи, но Цзян Жань смогла их разглядеть. За короткий промежуток в 7 или 8 дней эта девушка сильно изменилась, и как человек, быстро выросла. Не отпустив прошлое, Цзян Жань не смогла бы заметить эти детали. Ведь только по этим мелочам можно было оценить, имеет или нет этот сумасброд дурные намерения. Цзян Жань не хотела допустить, чтобы Ли Мэй оскорбил этого чудака. И потом, из-за этого, этот чудак бросил бы их. Никто не мешает. Бэй Фэн тихо медитировал, перемещая ци и кровь для восстановления повреждений, оставшихся после его сверхзвуковых полетов. Глаза его были закрыты, а все эти разговоры казались смутными и неясными, как будто звук доносился издалека. Цзян Жань больше к нему не приставала. Она вернулась к своим и пошла искать дрова для костра. Нужно еще послать кого-то поискать дикорастущие овощи. Их небольшая команда после нескольких дней притирки четко придерживалась принципа разделения труда. Наполнив миску овощным супом, Цзян Жань предложила его Бэй Фэну. «Надеюсь, вы не против. А сухпайк мы съели уже давно.